21. «А по кому все-таки поминки?» — спрашивает Весте. «По многим смертным», — отвечает Рухья, «но прежде всего по Юха, который утром умер от разрыва сердца. Трамвай номер 2 отменили, и он не смог вернуться домой от кладбища, где лежит его ненаглядное горле. И по Ульрике, что везет борщ мужу в больницу, но рискует оттуда не вернуться. И по малышке Хельви, которая не собирается взрослеть. И по Эннике и Беннике, которые уже никогда не увидят своих одноклассников. И по Тарье, которая уже ничем не облегчит жизнь своей Веннике. И по Рокси Аути, который каждой своей песней помогал и живым, и мертвым. Ой-ой-ой. И по многим еще, запричитали старухи, привыкшие хоронить и оплакивать». «Как? Дедушка Юха умер?» — удивляется Весте, потому что как раз пролез к окну в трамвае мимо старого Юха. «Умер-умер». И никто в переполненном трамвае это не заметил. А может, Юха не сняли с вагона и не отвезли в больницу, чтобы не потерять выручку во время простоя. «И многие другие еще умрут», — добавила Лахья, «но уже не смогут вернуться с того света, чтобы помочь живым». «А почему не смогут вернуться?» — перепугался Весте. «Как он сам, спрашивается, вернется домой из интерната?» «Потому что нет трамвая номер 2». «А что случилось с трамваем номер 2?» — замер напряженно Весте. «Его просто нет», — горестно ответила Рухья. «Старик Мерве отменил его. Он хочет убрать трамвайные пути под асфальт со своих заводов, чтобы влиять на жизненный путь всех хуторчан. Но главное, что ему хочется управлять не только профанным, но и сакральным временем. Ведь трамвай номер 2 давал людям шанс поправить свои ошибки. Он связывал кладбище с жилыми районами, парки и скверы с больницами, дома престарелых с храмами, а детдома с судами. Так что сейчас мы поминаем не только усопших, но и трамвай номер 2, который ходил против часовой стрелки и порой даже возвращал людей с того света на этот». Пока Рухья объясняла все это Весте, бабы уже вовсю поливали пивом еще свеженькую могилу покойного, причитая: «Приходи, родименький, в гости, приходи на свои поминушки». Весте слушал их завывание, упав лицом на пропахшее горем сиденье. Тошно ему стало трястись, словно в люльке, под причитание старух и муторный бубнеж Анти. «Пустите!» — вдруг закричал и затормошил в истерике Весте заснувшего рядом глухого Юха. «Пустите, мне выйти надо. Вот уже моя остановка и мой дом». Но Юха его не слышит. Юха умер. Своим грузным телом он загородил проход и будто не пускает мальчика Весте.